Издательство «Эксмо». Сергей Зверев. «Дом, где взрываются сердца». В книге присутствует нецензурная лексика. Часть первая. Звонок с того света. «В нем не осталось ни кровинки», — сказал старший следователь Московской городской прокуратуры, нагибаясь над трупом. «Ни кровинки», — кивнул оперативник Московского уголовного розыска майор Кучер. Потрудились над ним плотно. Место происшествия освещали фары двух милицейских автомобилей. Народу собралось немало. Эксперты, медик, милицейское начальство, дежурный следователь из межрайонной прокуратуры. Труп лежал на краю оврага в скрюченной позе, будто пытаясь защититься от жестоких ударов. Засверкали огни вспышек фотоаппаратов. Майор присел на колено, взял труп за плечо. Тот с готовностью перевалился на спину, разбросав руки. «Наш клиент», — со странным удовлетворением кивнул Кучер. «Наш», — согласился старший следователь. «Их ни с кем не спутаешь». Действительно, их клиента с кем-то спутать было трудно. У их клиентов неизвестный злодей или злодеи, следствию то неизвестно, выдирал сердца. А потом сцеживал кровь, притом тщательно, будто она представляла какую-то ценность. Грудь убитого была обезображена страшной вывернутой раной. Сердце выдрано, как обычно. «Четвертый по счету. Сколько он здесь лежит?» — спросил майор Кучер судебного медика. «Холода были», — пожал медик плечами. «Наверное, дней 15». «15», — задумчиво протянул майор Кучер. «Все сходится». «Не понимаю, зачем все это?» — с каким-то глухим надрывом произнес старший следователь, кивая в сторону трупа. «На выемку внутренних органов не похоже. Эксперты говорят, что сердца так не изымают. И кровь. Зачем?» «Кто проникнет в душу маньяка?» — бросил Кучер. «Если у них есть душа», — вздохнул старший следователь. «Душа-то есть у всех. Вопрос, какая у них душа? Что в этой душе?» Взгляд майора на миг затуманился. «Чужая душа — потемки», — брякнул невпопад старший следователь и заработал угрюмый взор Кучера. «Это у нас потемки, а у них тьма». «Хоть бы какая зацепка! Прошлые убийства были сработаны безукоризненно. Не за что нам ухватиться!» — посетовал старший следователь. «Ну не за что!» «Преступник когда-нибудь да ошибается». «Ну и что нам делать, пока он не ошибется?» — раздраженно спросил старший следователь. «Ждать нового трупа. У нас больше 2 недель». «Да уж. Раз в 2 месяца новый труп. 8 месяцев — 4 трупа». Старший следователь показал 4 пальца. «Почему маньяк не делает никаких попыток скрыть тела?» «А ему хочется напомнить людям о себе», — произнес Кучер. «Почему?» Старший следователь передернул плечами. «Чтобы боялись. Чтобы любую ночную тень принимали за его тень. Любой ночной шорох принимали за его легкую поступь. Им нужен страх. Они питаются страхом так же, как мы ножками Буша».